связи с месячником антиамериканской и совместной борьбы 25 июня, 27 июля в Пхеньяне в Доме культуры Чжилима 25 июня состоялись антиамериканский митинг представителей общественных организаций Корейской Народно-Демократической Республики и фотовыставка, разоблачающая преступления американских войск. В мероприятиях приняли участие кадровые работники разных организаций, в том числе Корейского общенационального комитета защиты мира, Корейского комитета солидарности с народами мира, Корейского комитета солидарности с народами Азии и Африки, Корейского общества юристов-демократов и Корейского общества врачей, сторонников против войны и за мир, и еще представители жителей города Пхеньян и почетные гости. На антиамериканском митинге зачитано открытое послание участников совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики от 10 июня в адрес Соединенных Штатов Америки, затем были выступления. По окончании митинга участники осмотрели выставленные фотоматериалы об убийстве и преступлениях американских войск, совершенные в годы Корейской войны и после войны в Южной Корее.